Пока мы ехали к Капе, природа передумала насчет выполнения своего обещания относительно жаркого и ясного дня. Небо снова наморщилось тучами, все вокруг заметно потемнело. Мы бодренько катили по оживленной трассе. На последнем повороте при подъезде к Капиному дому на тротуаре промелькнула знакомая фигура. Я увидела ровную спину и гладко зачесанный к затылку золотистый узел волос. И хотела было окликнуть Илону, но она уже скрылась за углом. Я уловила только промельк светлого плаща и услышала затихавший дробот ее высоких каблуков. Женщина вошла в Капин подъезд. Я остановила машину и последовала вместе с тетей Милой в том же направлении, что и Илона. С 2-3-минутным опозданием, не больше. Войдя в подъезд, мы остановились как вкопанные. Подъездную тишину прорезал дикий, исступленный крик. Рефлекторно подняв голову, я едва успела отпрянуть. В тусклом свете подъезда я увидела чьи-то взметнувшиеся над перилами верхнего этажа руки, а затем Илону, вернее, ее тело. Оно зависло, перевесившись через перила, качнулось в воздухе и с глухим стуком рухнуло на нижнюю площадку. Все произошло так быстро, что тетя Мила, кажется, ничего не поняла. Она только проводила взглядом упавшее тело и подняла на меня глаза, в которых ясно читалось: «Я не верю, никак не верю, просто не могу поверить тому, что вижу». В 3 прыжка я оказалась у распростертого на каменных плитах тела, но не надо было даже и дотрагиваться до ее вены, чтобы убедиться. Илона мертва. Скорее всего, у нее была сломана шея. Потом закрутилась вся эта суматоха. Приезд милиции, утомительный допрос, которому нас с тетей Милой подвергли приехавшие сотрудники убойного отдела. А затем контуры трупа Илоны очертили широкой меловой каймой, переложили тело на носилки и понесли его к выходу. Эта картина до ужаса напомнила мне тот первый день, с которого все и началось. Снова красивая запрокинутая голова, свесившаяся через борт носилок в неестественном изломе белая рука. «Женя, а к Капе нам нужно все равно зайти, ведь так?» — заикаясь, спросила тетушка. «Да», — ответила я, чуть помедлив. «Пусть уж лучше она от нас узнает о произошедшем». Следователь Курочкин, который, конечно, уже был тут как тут, проследовал с нами в квартиру отставной актрисы. По-прежнему не вставая с дивана, Капитолина переводила уже еле видные в складках морщин щелочки глаз с меня на Курочкина и обратно, и ее осунувшееся, сильно похудевшее за эти дни лицо было преисполнено выражение беспомощности, настолько полной, что казалось, это уже почти лишало Капу возможности что-то соображать. Капитолина мелко-мелко трясла брылями щечек, теребила, как и всегда, своими маленькими ручками какую-то машинально взятую вещь. Я пригляделась. Это был клочок бумаги, очень похожий на посмертную записку Вадима, и отказывалась реагировать на принесенную нами страшную весть. «Кто-нибудь знал, что Илона направляется к вам?» — в третий раз очень громко и раздельно спросила я у Капитолины. «Знал? Нет?» «Ладно», — решила я, — «пора и доблестной милиции поработать», и уступила поле деятельности следователю. Курочкин переступил с ноги на ногу и вздохнул. Он повел глазами по сторонам, содрогнулся, нечаянно наткнувшись взглядом на меня. Все это время следователь старался меня не замечать. И, устроившись в облюбованном им кресле за большим столом, разложил на нем бесконечные бланки протоколов. Дело ему предстояло трудное, но жалеть уважаемого Валентина Игнатьевича я не собиралась. И он приступил. Пока Курочкин путем запущенного по кругу одного и того же вопроса, моего, пытался добиться от Капы вразумительного ответа, Через 5 минут после начала этого процесса мой личный недруг уже начал пениться и пускать уголками губ крупные пузыри. Я не трогалась с места. Я всматривалась в портрет бравого гусара. Он продолжал нависать над Капиным диваном, самодовольно топорща свои закрученные штопором усы. Так прошло 1,5 с лишним часа, и к концу этого срока Курочкин весь покрылся мыльной пеной и, очевидно, до глубины души проникся психологией маньяков, безжалостно удушающих в темных подворотнях зловредных старушек. Глядя на Курочкина, можно было предположить, что, вернувшись на работу, он выпустит из камер на свободу пару-тройку таких маньяков. Когда он закончил записывать корявым почерком в протокол допроса 2-3 с огромным трудом выжатых из Капитолины ответа, выражение его лица было таким, будто он всю ночь напролет строил окружную дорогу, без продыху черпая щебень допотопной лопатой. Он с треском захлопнул папку и, не прощаясь, двинулся к выходу. «До свидания. Надеюсь, мы с вами скоро увидимся», — мягко сказала я ему в спину. Курочкин вздрогнул, как от удара кинжалом между лопаток, и, не оглядываясь, буквально выпрыгнул за порог. Захлопнув за следователем дверь, я засучила рукава. «Ну-ка, тетя Мила, помоги!» Я влезла на диван и, перегнувшись через Капу, та смотрела на нас безучастно, но глаз не отводила, попыталась отделить от стены изображение глупого гусара. Это было нелегкой задачей. Портрет утяжеляла не только громоздкая, никак не подходившая к этой картине рама, но и толстый слой стекла, защищавшего изображение от вредных внешних воздействий. Наконец, совместными усилиями мы повергли портрет военного вместе с его лошадью наземь. Я легко соскочила с дивана, отряхивая руки и имея весьма нетерпеливый вид. «Повернем его», — приказала я. Крякнув от натуги, я взгромоздила всадника с лошадью мордами вниз на широкий капитолинин стол. Потом я придирчиво осмотрела картину сзади и резким, но не сильным хлопком выбила из рамы лист тонкой фанеры. Он легко вынимался, и теперь гусара можно было извлечь из рамы, не разбив стекло. Мы с тетей поспешили сделать это, и когда освобожденная от всего лишнего картина была бережно водружена нами на все тот же стол, я и тетя Мила, крепко стукнувшись лбами, кинулись ее рассматривать. «Что за черт?» озадаченно протянула я через минуту. «Она же картонная!» Действительно, коварный гусар оказался намалеван крупными небрежными мазками на листе толстого картона. Достаточно было слегка поскрести ногтем по краю, чтобы сомнений в этом не осталось, и тем самым буквально перечеркивал все мои расчеты, потому что шедевр художника Васильева, который я надеялась обнаружить за первым слоем краски, писали масляными красками на холсте. Получалась какая-то чушь. Я ворочила портрет гусара и так, и эдак, вертела его по оси, ставила с ног на голову до тех пор, пока у меня не заребило в глазах, и ничего не могла понять. «Особенно глупо было прикрывать эту мазню стеклом», сказала в конце концов я, отступившись. «Женечка, а что ты вообще делаешь?» Капа, наконец, впервые выказала к происходящему апатичный интерес. Она даже попыталась присесть. «Клад ищу». Капа кивнула. Это объяснение ее вполне удовлетворило. Она вновь повалилась на диван. «Кстати, тетя Капа!» Окончательно разочаровавшись в гусаре, я резко развернулась к старушке. «А где письмо?» «Ну, то, которое вы получили после смерти Вадика». «У меня?» Капа испуганно приподнялась на подушке и посмотрела на зажатый в ее ладони бумажный комок. «Господи, Капа, ты же скоро его так совсем уничтожишь, затрешь и измочалишь. Ну-ка, отдай его мне, сейчас же!» — встрепенулась тетя Мила. «Нет, ни за что!» — голос Капитолины предательски задребезжал. «Это последнее, что еще хранит его я никому!» «Дай сюда, дурочка, ведь это улика». «Улика? «Нет, нет, это его последнее письмо». «Да хоть бы и так, от него же скоро ничего не останется, дай!» Тетя Мила протянула к Капитолине руку, раскрытой ладонью вверх. Капа посмотрела на скомканный, орошенный бог знает каким литражом слез листок и замотала нечесанной головой. Но затем, загипнотизированная моим непреклонным видом, она медленно опустила моей тете на ладонь бумажный комок и опять рухнула на подушке, закрывшись от нас рукавом вытянутой кофты. Было похоже, что в этом письме Капитолина черпала остатки своих силенок, и вот теперь последний источник жизненной энергии у нее безжалостно отнимают. «Получишь его обратно, когда придешь в себя», — пообещала тетя Мила Капитолине, пряча записку в извлеченную из сумочки записную книжку. «И, кстати, милая, почему же ты не показала это письмо Курочкину?» «Курочкину? Я не знала, что... Это же мое письмо». «Да, но следователь мог бы отправить его на экспертизу», — заметила я. «Ох, нет, потом мне бы его не вернули. А это... последняя вещь, что еще хранит и так далее», — не очень-то вежливо перебила я. Честно говоря, Капа с ее нескончаемой однообразной тоской уже начинала вызывать в моей душе чувства, очень похожее на сильнейшее раздражение. «Капа, мы уходим, у нас дела», — сказала я уже мягче. «А вы постарайтесь, наконец, прийти в себя. Главное, никому не открывайте дверь, слышите?» «Да,